сегодня у меня тема «Персональная вера». Итак, из надежды прыгаем в веру. Сегодня поговорим немножко о вере. Так, я не буду проповедовать, что такое вера, откуда приходит вера, как приходит вера. Мы должны знать эти вещи. Я хочу сегодня сделать ударение именно на персональной вере, на нашей персональной вере нашего Бога. Это не покупается, это не передается по наследству, это невозможно заполучить через возложение рук, через елея помазания и так дальше. Это вещь, за которую мы несем персональную ответственность. Есть одно интересное место, и из-за того, что оно в синодальном переводе переведено не точно, очень много людей попались на, я бы сказал, просто на ловкий трюк дьявола. И я сейчас зачитаю это место. В синодальном переводе оно звучит, это 2 Тимофея 1:5. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоидии и матери твоей Евнике, уверен, что она в тебе». Новый перевод говорит, «Я вспоминаю о твоей искренней вере, так верили и твоя бабушка, и твоя мама». Есть разница. Та вера, которая была в бабушке, в маме, и я надеюсь, она сейчас в тебе, она как будто бы по наследству перешла к Тимофею. Но этого не может быть. И мы сегодня об этом поговорим. И здесь... Точнее, перевод, и я просмотрел около 10 переводов, они все говорят о том, что вера Тимофея, она была как бы такой же, как была в его маме и бабушке. Человек может быть примером веры. Родители могут быть примером веры для своих детей, бабушки для внуков, пастыря для церкви и так дальше. Но есть одно «но». Это невозможно получить по наследству. Что сделал дьявол? Он сделал незаметный поворот, как будто бы я родился в верующей христианской семье, и я очень много вещей унаследовал от своих родителей. И почему люди верят в это? Потому что я говорю, мне очень много людей подходило и говорило, я верующий по наследству, у меня вера по наследству. Нет. В Библии этого нет. И поверил Бог Аврааму, и это вменилось ему в праведность. Без веры угодить Богу невозможно. Если христианина оставить без веры, он обречен на обыкновенную повседневную жизнь. То есть человек будет просто жить, он будет выживать, он будет ходить на работу, он будет достигать каких-то моментов в своей жизни, но отношение с Богом на этом заканчивается у этого человека. Почему в глазах Бога вера имеет очень большой вес? Бог смотрит на человека через его веру. И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Кто у Авраама был очень близким человеком? Лот. Это был племянник Авраама, и по какой-то причине он ушел, когда Бог сказал Аврааму, «Выйди из дома отца твоего, из дома родства твоего, из земли, где ты живешь». Поверьте мне, это было абсурдное предложение. Мы читаем Библию, мы смотрим на Авраама. Ну да, Бог сказал, иди. Он ему не сказал ни номер поезда, ни номер самолета, рейса. Он не сказал ему, в каком направлении даже двигаться. Он сказал, иди, куда, я тебе скажу, куда идти. Ребят, это не сложил чемодан, дипломат какую-то сумку, бэкпэк на плечи положил и пошел. Это нужно было взять скот. Все, что было. Он, когда уходил из дома своего отца, он забрал все то, что ему по праву принадлежало. Волы, коровы, овцы, бараны. И он с этим всем идет. Куда, Авраам, куда ты? Куда написать, где ты будешь? Ребята, извините, а я не знаю. Это нужно было иметь просто сумасшедшую веру, которую невозможно описать, которую невозможно чем-то взвесить. И потому Бог сказал: Авраам, в имени твоему благословятся все народы земли. Мы сегодня имеем благословение через веру Авраама. Мы сегодня ходим в благословениях, которые пришли через веру Авраама. Почему вера в глазах Бога имеет такой вес? Это одна единственная, я не знаю сказать, сила, субстанция, вещь, которая может из духовного мира материализовать вещи в физический мир. Без веры мы не можем получить материальные обещания Бога в своей жизни. Только вера из духовного мира приносит физический мир. Идет Лот. Лот знал, что Бог проговорил к Аврааму. Знал. Он знал, что Авраам получил обетование от Бога. И он идет своим дядей. Пришло время, когда они оба были благословенны. И Лот на то время, я думаю, он не до конца понимал, опять-таки это моя точка зрения, он не до конца понимал, насколько Бог работает с Авраамом. И он думал, те благословения, те стада, которые уже написано не умещала земля, он думал, что это его хождение перед Богом. Это было благословение Авраама. Он был рядом с своим папой, своим дядей, и когда Бог изливал благословение на Авраама, они изливались на Лота. Почему я имею смелость так думать? Прочитайте истории Лота, что произошло с Лотом. Его дочери вышли за гомосексуалистов замуж. Вы удивлены? Исследуйте Библию. Посмотрите переводы, посмотрите истории. У него, возможно, были будущие зятья, у него уже были зятья, которые были женаты на его дочерях, и они погибли вместе с дочерями там, в городе. С ним вышло только две дочери, которые были не замужем и которые легли с отцом в постель. Это была атмосфера Содома и Гоморры. Куда делась вера Лота? Что произошло с Лотом? Он ушел от Авраама с величайшим богатством, со стадами, со скотом. И в итоге он оказался просто в горах, в пещере, без ничего. Спаслась только его жизнь. И потом из него произошли два народа, которые очень много сделали вреда для Израиля, которые были названы беззаконными народами. Народы, которые были предназначены Богом для уничтожения. Два человека, которые живут вместе, которых шатра стоят вместе, они ходят по земле вместе. И таких примеров очень много в Библии. Это Старый Завет. Что делает дьявол? И я, изучая этот вопрос в Библии, я заметил одну вещь. Тактика дьявола не изменилась, как в Старом Завете, то есть много лет назад. Это работает точно так же сейчас. Абсолютно. Его цель – удержать человека от веры, живой персональной веры, которая пришла в сердце человека. Он не занял у кого-то эту веру. Он не скопировал эту веру. Это вера, которая была рождена в его сердце, которая была взращена в его сердце и которая поставила его на уровень отношений с Богом, на уровень, где Божья слава, Божье царство могло приходить через этого человека в жизнь, в его жизнь. И дьявол знает, что Библия говорит, все возможно верующему. Все. Дьявол знает вот эти вещи, что если человек будет ходить в вере, и эта вера называет Библию вера Божья, он сможет достичь в своей жизни очень много. Почему? Написано, нет невозможного. Нет ничего, чтобы невозможно было для этого человека. И дьявол обрезает все для того, чтобы человек не смог достичь этого. Христианство сегодня, это, если мы в общем смотрим на христианство, это наследственное христианство. Рождение свыше по наследству. А зачем мне рождение свыше, зачем мне каяться, зачем мне принимать Иисуса Христа в свое сердце, если я рожден потомственным христианином, мои дедушки, бабушки, родители были верующие? О каком рождении свыше ты говоришь? О какой встрече с Богом ты говоришь? Зачем это? Я же христианин, я верующий, я с детства в церковь хожу. Зачем мне верить? Моя бабушка, моя мама хорошо верила. И я верю в то, что Бог есть. Бесы веруют. И трепещут. Вера без дел мертва. Если ты говоришь, что ты имеешь веру, а твои дела не соответствуют этой вере, это не вера. Это наследственная вера, которая в твоей жизни ничего не принесла. Родители могут быть примером? Конечно, могут быть примером. Мы можем вложиться как-то в своих детей и показать на основании своей жизни, своих примеров, жизненных примеров, что Бог живой и действующий. Конечно, можем. И это нужно делать. Но мы не можем положить руки, и мы сегодня, я об этом поговорю, возложить на человека, и человек стал верующий, человек, заполненный верой Божией. Человек начал верить, человек начал двигаться верить, человек должен, начал угождать Богу через свою веру. Смотрите, нам нужно понять в нашей жизни одну вещь. Дьявол, когда приносит суматоху в жизнь человека или приносит какое-то искаженное учение, обман. Написано, он обманщик. Он искусный обманщик. В другом месте Библия говорит, украинский перевод мне нравится, батько всякой брехни. Він народжує брехню. Он лжец. Он отец лжи. И он этой ложью оперирует. Смотрите. Если прийти к человеку и сказать, тебе не нужна вера. Ну, кстати, ну, христианину, тебе вера не нужна. Зачем тебе вера? Но человек задает вопрос, ну, подожди, я же верующий называюсь, как жить без веры, если я даже верующий? Вот я считаю себя верующим человеком, то есть я верю. Ну, в кого верю? Ну, я верю в Бога. Ну, хорошо, что эта вера дает в твоей жизни? И на этот вопрос дьявол пытается закрыть глаза человека, чтобы он не искал ответ на этот вопрос. Зачем я верю в Бога? Зачем мне вера Божья? Зачем мне верить? Я верующий, меня все называют верующим, меня на работе, меня в школе, меня в институте, меня все называют верующим, мне этого достаточно. Моей веры достаточно для того, чтобы называться верующим. И из-за того, что некоторые вещи легально переходят по наследию, как в физическом, так и в духовном мире, что делает дьявол? Он обманывает человека, и он показывает, что все можно получить через наследство. Все можно получить путем того, что родители хорошие, и они передали. Всегда отличить ложь от неправды, от правды намного тяжелее, если просто идет недосказанная правда или искаженная правда. Те вещи, Библия нас учит, те вещи, за которые мы персонально отвечаем перед Богом, они не передаются родословной. Они не могут быть переданы. Мы не можем унаследовать любовь. Мы не можем унаследовать надежду. Мы не можем унаследовать веру, мы не можем унаследовать желание угодить Богу, мы не можем унаследовать желание быть с Ним, развивать свои отношения с Ним, углубляться в Него. Это наш персональный выбор, это наше персональное желание, иногда не желание, скорее всего, выбор. Я хочу этого достигать. Я хочу быть мужем веры. Никому из нас не запрещено И Бог поощряет быть людьми веры. Мы сами игнорируем это, мы сами не хотим этого достигать. Смотрите, подтверждение того, что это не приходит через наследство. Старый Завет. Кто помнит два мужчины? Надав и Авиуд. Кто их был папа? Первый законный первосвященник в израильском народе. Первосвященник, за которого Бог сказал Моисею, помажь его на служение первосвященства. И его эти два сына, у него больше было сыновей, но эти два сына, они тоже были помазаны в священнический сан. Им Бог дал привилегию входить в скинию собрания для того, чтобы служить пред лицом Бога. И они же в этой скинии пред лицом Бога были убиты Богом. Знаете, что от Аарона передалось его сыновьям? Золотой телец. Не вера, не уважение к Богу, не страх перед Богом, а золотой телец, когда он сделал, когда народ сказал, не знаем, что произошло с Моисеем, ушел на гору, 40 дней нету, пожалуйста, давай нам, сделай нам золотого тельца. Это был золотой телец, которому египтяне поклонялись в Египте. Это бог Апис, который один из главных богов Египта. Нехорошие вещи, они передаются по наследству. Безответственность, пьянь, брехня. Вот эти вещи, они передаются по наследству. И над этим даже не нужно работать. Человека не нужно учить врать. Если по родословной идет алкоголизм, его не нужно учить пить. Ты удивляешься, говорит, я начал пить в 9 лет, я начал пить в 8 лет. Дитё, почему? Потому что это видел в жизни своего отца. Сын Илия, еще один священник, Офни и Финиес. Опять-таки, эти два человека, они были убиты Богом. Они были поражены Богом. За то, что и Бог сказал через пророка Самуила, в один день они погибнут. Они, говорит, не явили мою святость, они не ходили перед моим лицом, они не соблюдали мой закон, и они... Хуже всего, они отвращали народ Израиля, людей Израиля от жертвоприношения мне. Они упраздняли жертвы, они не делали это как жертва для Бога. Они жертвоприношение опустили на уровень повседневной суеты. И говорит, я за это накажу их. Давид, муж по сердцу Бога, посмотрите в его семью. Посмотрите в жизнь его сыновей. Я говорю сейчас примеры, где по наследству передаются те вещи, которые мы не хотим. И Библия говорит, за те вещи, которые мы несем ответственность, мы должны работать над ними в позитивном направлении. Смотрите. Как вы думаете, самое распространенное замечание, которое Иисус Христос делал своим ученикам? Своим ученикам. Где вера ваша? Удивлялся их неверию. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Иисус Христос садится в лодку и говорит своим ученикам, переплывем на ту сторону, на другой берег. Он им сказал, ученики, ребята, друзья, как только начнется шторм и будут большие волны, разбудите меня. Если вы меня не разбудите, мы не переплывем. Он об этом не говорил. Вера от слышания. Я бы сказал немножко глубже. Вера от знания Бога. Вера от того, кто говорит сейчас в твою жизнь. И без веры невозможно реализовать вот эти вещи. Он сказал им, мы садимся в лодку, и мы будем на том берегу. Они его будут в панике, в страхе и говорят, сделай что-то, потому что мы погибаем. Написано, он успокоил ветер и спросил их, где ваша вера? Это не был пастор церкви с ними. Это не был их папа, их учитель, их лидер. С ними был Бог на земле. И то, что говорил Иисус Христос, один раз он сказал, скажите хотя бы один раз, обличите меня во лжи. За все то время, сколько я с вами, скажите, я хотя бы один раз вас обманул? Нет. Почему мне не верите? Потому что если человек не верит, у него есть какие-то критерии, которые стоят выше Слова Божьего. В его жизни есть что-то то, что заглушает вот это слово, которое не дает вырасти, которое не дает возможности принести плод. Второй момент, апостол Петр. Увидел Иисуса Христа и говорит Иисус, Иисусу говорит, я хочу прийти к тебе по воде. Кто сделал вызов? Ему даже не Иисус Христос сделал вызов, он сам сделал вызов себе, говорит, я хочу к тебе подойти по воде. Иди. И опять звучит слово Бога, иди. И написано, он вышел и пошел. Он и шел по воде. Шел по воде. До тех пор, пока вместо слова Иисуса Христа, слова Бога в его жизни не появились ветер и волны, шторм. Как только его фокус был переведен на второстепенные вещи, которые, возможно, даже были громче голоса Иисуса Христа, написано, он испугался и начал тонуть. Смотрите, как все просто, и вместе с тем, насколько мы ходим каждый день с этими вещами, и мы на них часто не обращаем внимания. Иуда, который и предал его. В команде Иисуса Христа было два Иуды. Один хороший, а второй оказался не совсем хороший. Человек, который был с Иисусом Христом от начала, за деньги продал Иисуса Христа. Если человек не работает над своим сердцем, если он не помогает Святому Духу, я говорю за Новый Завет, за нас с вами, если мы не позволяем Святому Духу взращивать веру, потому что Библия говорит, что вера – это один из плодов Святого Духа. Дух Святой пришел в нашу жизнь трансформировать нас, работать с нами для того, чтобы принести плоды и любовь, и радость, мир, и там написано вера. Бог дал канал. Бог не сказал человеку, ты должен верить мне, ты должен иметь веру. Всякий приходящий ко мне должен веровать. Без веры невозможно угодить Богу. И сказал, так, что хочешь, то делай, ищи веру. Бог даже дал канал. Бог сделал все для того, чтобы мы могли жить в вере, чтобы мы могли продвигаться, чтобы мы могли возрастать в вере. Что чаще всего стоит препятствием в нашем разуме для того, чтобы не двигаться в вере. Наше незнание Бога. Элементарное непонимание, незнание Бога, кто наш Бог и кто я в Боге. Недооценена жертва Иисуса Христа. Мы не до конца хотим разобраться, что сделал Бог на кресте, и в саду, когда воскрес Иисус Христос во время воскресения. Мы не позволяем Святому Духу учить нас. Мы не хотим дать возможность Духу Святому открыть нам величие плана Божьего для нас. Иисус Христос, обращаясь к Петру, говорит, Петр, Сатана просил просеять вас, как пшеницу. Но я молился, чтобы вера твоя не угасла или не оскудела, то есть, чтобы она не была разбита. И ты, когда придет время, возвратишься, укрепи твоих братьев, вложись в них, сделай то, чтобы ты стал поддержкой для твоих братьев, которые будут в таком же разбитом состоянии, как и ты. Перед своей смертью он говорит: «Братики, я иду на смерть». Написано, они опечалились. Он говорит им: «Но я в третий день воскресну, и я буду ждать вас в Галилее». Ученики во главе с апостолом Петром, с учеником тогда еще, Петром, пошли в Галилею. Пошли? Зачем? Рыбу ловить. Они пошли заниматься тем делом, которым занимались до встречи с Иисусом Христом. Он им прямо сказал, наедине: «Меня убьют. Я буду отдан в руки язычников. На третий день я воскресну, и после своего воскресения я буду ждать в Галилее вас». И тот Петр, которому Бог сказал: «Я молился, чтобы твоя вера не оскудела», когда они ловили рыбу, не Петр увидел Иисуса Христа, а Иоанн сказал: «Петр, так это же Иисус на берегу стоит. Так это же Он». И написано, Петр оделся, бросился в воду и начал плыть к берегу уже без лодки. Видите разницу? У Бога есть определенное видение и определенный путь для человека. И Бог всегда дает свое слово для того, чтобы человек мог двигаться этим путем. Для того, чтобы человек мог войти в это призвание и делать то, что, для чего он рожден на эту землю. И у нас есть свое понимание, которое иногда нам кажется более правильным или более имеющим смысла, чем то, что сказал Бог. Идут два мужика в Эммаус. Я говорю, меня это место вообще, оно меня выбивает с колеи. Иисус идет с ними разговаривать. Я понимаю, их, написано, глаза были удержаны, они ничего не могли сделать. Это было сверхъестественно, сокрыто, они сначала не узнали Иисуса Христа. Он их расспрашивает, они говорят: «А мы было надеялись, что Он восстановит царство для Израиля». У них была цель, у них было свое понимание, и то, что на протяжении 3,5 лет им говорил Бог, они не брали этого внимания, потому что они были израильтяне, которым хотелось, чтобы царство Давида восстановилось. Он идет, он разговаривает с ними, и написано, он приводит им места Писания. Он уже даже не говорит то, что говорил им раньше. Он им на основании Писания говорит: «Ребята, так должно было этому случиться». И они потом сказали: «У нас горело сердце». И что они говорят? «Ну да, но нас сегодня жены изумили, некоторые были у гроба, а там не нашли его». Он же вам сказал, что он воскреснет и будет ждать вас в Галилее. Ребята, это наша жизнь. Это наша жизнь. Мы научились себе лгать. Я сегодня буду открыто говорить открытым текстом. Мы научились себе брехать сами себе. Хотите пример нашей лжи, которую мы сами себе пытаемся донести в наш разум? Написано, Иисус проголодался. Они утром и шли, он подошел к смоковнице, там не было плода. Он проклял смоковницу. Они на второй день опять проходят той же дорогой, и ученики говорят: «Иисус, смотри, та смоковница, которую ты вчера проклял, она усохла». Иисус поворачивается и говорит: «Имейте веру Божью. И если вы будете иметь веру Божью, вы скажете горе: поднимись и вернись в море, и она послушает вас». И дальше он говорит: «Нет, ничего невозможно верующим». И сегодня мы себе придумали, что Иисус Христос имел в виду духовную гору. Нет, он физическую только что проклял смоковницу, она усохла. И он говорил о той горе, которую они видели. И он прямо сказал: «Для верующего человека нет ничего невозможного». Вот почему дьявол выходит и сражается против веры. Вот почему дьявол сегодня пытается дать заменитель веры, искаженное понимание веры. Вот почему он боится тех людей, которые будут ходить в вере, потому что для них нет ничего невозможного. Вы думаете, Бог избрал одного Авраама, чтобы через его имя было благословлены все народы? А мы никогда не думаем, что у Бога есть для нас план, через который, исполняя который, мы прославим Его имя и приблизим Его Царство. И я заметил, Библия об этом говорит, и это не всегда зависит от того, насколько глубоко мы верующие и насколько мы глубоко знаем нашего Бога. Иногда просто маленькая невнимательность, или мы не обращаем на это внимания. Мы хотим как-то сдвинуть некоторые вещи, которые Бог говорил в нашу жизнь. Мы хотим как-то немножко, чуть-чуть перенаправить. Мы хотим, чтобы было как-то больше по-нашему. И нам не нравятся эти вещи. Смотрите. То место, где я, которое я читал в начале, где апостол Павел обращался к своему сыну Тимофею, это его был духовный сын. Это была личность, которую по-особому любил апостол Павел. Он к нему действительно относился как к сыну, и мы видим, что Тимофей со своей стороны, он тоже был очень привязан к Павлу, он тоже был предан Павлу, и мы находим, что он и посещал его в тюрьме, он много делал для Павла, и Павел, апостол Павел, когда писал насчет Тимофея, он всегда писал с любовью. И вот то место, которое я читал вначале за веру, которая была бабушке и в его маме, он говорит: «Я надеюсь в твоей жизни увидеть ту же самую веру». Для чего? Говорит: «Я молился за тебя с возложением рук, и через это возложение ты принял дар от Бога. И я хочу, чтобы благодаря твоей вере, которая будет в твоем сердце, которая будет напоминать ту веру, которая была в твоей маме, в твоей бабушке, ты сможешь возогревать, развивать этот дар, и он принесет плод для Царства Божьего в твоей жизни». В нашу жизнь может быть тьма пророчеств. Тьма, но многочисленные обращения Бога, обещания Бога, слово от Бога. Но если мы не научились применять веру к этому слову, оно не принесет результата. Этот человек, я думаю, Тимофей знал очень много. Находясь человеком, который нес откровение для тысячелетних поколений, которым будет питаться и двигаться церковь. Мы читаем сегодня послание апостола Павла. Нам нравится этот муж Божий. И представьте себе, с этим человеком проводил очень много времени Тимофей. Я вижу два момента в Библии очень ярких. Один пример – это Иисус Навин, который был с Моисеем, который жил в Скинии, который всегда был в присутствии Бога. И Библия говорит, и в нем был иной дух. И тогда, когда большой процент Израиля поднялся против Моисея, они поверили лжи, Иисус Навин и Халев, два человека, которые стояли и говорили: «Да нет, наш же Бог сильный». Они не говорили за армию. Они не говорили о том, что были обученные люди воевать. Они сказали: «Бог отдаст их нам на съедение». Бог пообещал это. Человек, который был в присутствии Бога и позволил Духу Бога работать с его сердцем, принести плод в его жизни. И рядом второй пример. Тимофей, который проводил очень много времени с апостолом Павлом, который видел чудеса, который слышал учение, который слышал откровение. И я верю в то, что из-за своей любви к Тимофею апостол Павел ему рассказал больше, чем рассказал всем нам. Он делился теми вещами, с которыми не поделился со всеми нами. И он говорит, обращается к этому молодому парню и говорит: пожалуйста, я умоляю тебя, я прошу тебя, сделай так, чтобы твоя вера стала живой. Чтобы твоя вера, она была действенна, вера, как была в жизни твоей бабушки и мамы. Потому что то, что я за тебя молился, тот дар, который ты получил, если ты не будешь применять веру, если ты не будешь стоять на моих обетованиях Бога, если ты не будешь верить тому, кто сказал тебе насчет этого и от кого ты получил этот дар, ты ничего не сможешь сделать в своей жизни. Мы, люди, верующие, христиане, которые вкусили как благ Бог, которые пережили Бога, Его славу в своей жизни, мы иногда делаем такие семимильные шаги для того, чтобы жить в славе, для того, чтобы быть заполненным Богом, для того, чтобы видеть чудеса, знамения. Это плохо? Нет, это хорошо. Это нормально, это обещание Бога. Но есть фундаментальные истины Слова Божьего, которые мы не имеем права забывать и попирать. Мы не имеем права. Без них мы никуда ничего не достигнем. В мою жизнь может быть очень много слова от Бога. И это слово от Бога. Это не то, что... Знаете, как люди говорят? А, мне Бог сказал, ничего не произошло. Это не Бог сказал. Стоп. Тимофей мог сказать то же самое. И его предупреждает Павел и говорит... Ты получил от Бога. Да, это было через возложение рук, но ты получил от Бога. И если ты не будешь работать верой в этом направлении, у тебя ничего не получится. Ты не сможешь обвинять Бога, ты не сможешь обвинять меня, ты не сможешь обвинять то, что я просто случайно возложил на тебя руки, потому что я тебя люблю и так дальше. Мы ответственны за то слово, которое пришло в нашу жизнь. Мы отвечаем за то откровение или за ту поддержку, за слово, которое Бог высвободил в нашей жизни. В каждого Бог высвобождает свое слово в разных ситуациях по-своему. Бог говорит нашему сердцу, кому-то насчет служения, кому-то насчет призвания, кому-то насчет детей, которые, скажем, просто люди за них молятся, кому-то за жену, кому-то за мужа, кому-то за страну, кому-то за целый народ. Нету разницы. Но Бог говорит. И это слово, оно может упасть на землю и не принести никакого плода, если мы не делаем с нашей стороны то, что нас учит Библия. Люди говорят, а Бог сказал, это исполнится. Бог всемогущий? Да, Бог всемогущий. И если нужно было Иону смотивировать, Бог его смотивировал. Но когда Бог сказал Моисею, ты введешь этот народ в обетованную землю, и потом сказал, все изменилось, ты не введешь. Я не позволю тебе войти в обетованную землю. По одной простой причине. Ты не явил мою святость. Наши действия, наше поведение, наше восприятие слова Бога и наша реакция на это слово, оно определяет, мы входим в обетованную землю, в свою обетованную землю, или мы ходим вокруг горы. Я встречал в жизни людей, которым Бог говорил определенное слово. И это было не один раз. Человек просто не доверял. Человек не доверяет. Ну, я не уверен. А почему? Есть что-то, что важнее твоих отношений с Богом. Есть что-то, что мешает тебе посмотреть на своего Бога и знать Его как тот, который творит чудеса. Я иногда задумываюсь в своей жизни, Бог, сколько я пропустил твоих чудес, сколько я пропустил очень интересных ситуаций в своей жизни, потому что я включил свой разум, а не включил свою веру. И я не могу Бога винить в этой ситуации. Я не могу сказать, Бог, ну, ты меня обманул. Нет, нет, я сам себя обманул. Я приоритеты неправильно расставил в своей жизни. Библия нас учит. Часы говорят о том, что нужно заканчивать. Библия нас учит. Наши отношения с Богом, они основаны на любви. Но провод, который соединяет нас с Богом, канал, Это вера. Это вера. Мы будем верующими. Мы будем верующими. Я хочу быть верующим. Не всегда получается, но у меня есть шанс идти дальше. У меня есть шанс развивать веру. И что интересно, что Бог для меня дал все инструменты для того, чтобы я развивал свою веру. У меня есть все. И самое главное, у меня есть любимый Святой Дух, который даже больше меня заинтересован в том, чтобы я был мужем веры. Я встречал еще одну, я уже заканчиваю, я поделюсь еще. Я встречал одну категорию людей. Просто с людьми, когда разговариваешь, ты касаешься вот таких вещей, люди часто говорят: я молю Бога, чтобы Бог дал мне дар веры. Это классно. Но не забывай, что даром веры ты не сможешь пользоваться тогда, когда ты захочешь. Один единственный дар, которым нам позволено пользоваться в любое время, сколько мы хотим и когда хотим, это говорение на иных языках. А все остальное, как Дух Святой дает. Мы не можем управлять Святым Духом, мы не можем управлять Богом, мы не можем дар веры заставить действовать тогда, когда мы хотим. Дар веры, который подарен нам Святым Духом, за которым стоит Дух Святой, он будет проявляться тогда, когда на это будет воля Божья. И, скорее всего, это дар веры не для твоего спасения, не для моего спасения. Это дар веры, который приходит в жизнь человека от Бога, не для того, чтобы мы исполнили Слово Божье в нашей жизни. Это для того, чтобы служить другим людям. И об этом говорит Библия. Хотите пример? По вере твоей да будет. По вере твоей да будет тебе. По вере твоей да будет тебе. И пришел и не мог совершить никакого чуда через их неверие, но на некоторых больных возложил руки и ушел с того места. Когда нету веры, а Бог являет свою, хочет проявить свою славу, Он включает в человека дар веры, и благодаря этому дару веры происходит чудо. Взяли что-то для себя? О, я взял для себя. Слава Богу. Я когда сидел и думал над этими вещами, когда я готовил эту проповедь, я так понял, эта тема, она не заканчивается в жизни человека, несмотря на каком бы ты уровне веры не был. Несмотря на какой ты в духовный уровень поднялся, вот эта тема, вот этот топик, он остается всегда актуальным в нашей жизни. Аминь. Аминь. Давайте поднимемся. Я хочу сейчас в этой молитве предложить всем нам сделать одну вещь. Поблагодарить Бога Отца за то, что Он нам подарил Святой Дух. Сегодня, осознавая всю ситуацию в истории человечества, если мы читаем Библию, я удивляюсь, как в Старом Завете люди могли это сделать без Святого Духа. Что двигало человеком, что было в разуме человека, который соглашался исполнить волю Бога, когда были сумасшедшие предложения? Неописуемые. Этого никогда не было до того. И человек на это соглашался. И сегодня, когда Бог подарил нам Святой Дух, который живет в нас, и который пришел помочь нам развивать нашу веру, Он даже хочет родить этот плод нашей жизни и взрастить его в нашей жизни. Нам просто нужен Он. Нам нужен Он, нам нужно Его присутствие, нам нужен Его голос, который будет учить нас, который будет наставлять нас. Закройте глаза, просто несколько слов общения с Ним. Отец, мы благодарим Тебя за Святой Дух. Спасибо Тебе за то, что Ты дал нам возможность учиться от Тебя. За то, что Ты дал этот голос учителя в нашу жизнь, совершенного учителя, который знает все, у которого вся мудрость, все знание, все познание. Мы благодарим Тебя за это. Мы просим Тебя, Святой Дух, развивай Божью веру в нашей жизни. Показывай нам, учи нас, как мы должны это делать. Мы хотим быть мужьями веры. Мы хотим, чтобы Бог двигался в наших жизнях. Мы хотим, чтобы наша вера, она была верой Божьей, которая будет активировать Царство Бога на этой земле. Мы посвящаем еще раз и еще раз себя Тебе, наш Бог. Мы говорим, мы Твой храм, мы Твое наследие. Живи в нас, трансформируй нас. Мы хотим видеть Твою славу в наших жизнях. И я понимаю, эта слава, она не приходит нашими путями, но она приходит через наш выбор. Когда мы выбираем Твой путь, когда мы выбираем Твою волю, когда мы выбираем Твое слово, в которое мы принимаем решение верить, в которое мы принимаем решение стоять на этом слове и ждать его проявления в нашей жизни благодаря нашей вере. Спасибо Тебе, любимый. Благослови каждого. Благослови каждого. Пускай Твой мир, пускай Твоя любовь, пускай Твоя радость, они почивают на нас. Я верю в то, что Ты поднимешь церковь, Ты поднимешь Твоих сыновей, Ты поднимешь Твоих дочерей, которые будут входить в славе Твоей, которые будут ходить в Твоей в твердой вере, в той вере, которую, о которой Ты говоришь, что мы должны иметь веру Твою в нашей жизни. Спасибо Тебе, любимый, за все. Аминь.